за взятие Вены. Советская медаль, учрежденная указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года. Этой медалью награждались военнослужащие Красной Армии, ВМФ и войск НКВД, непосредственно участвовавшие в штурме столицы Австрии с 16 марта по 13 апреля 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города. Медаль за взятие Вены носится на левой стороне груди и при наличии в иконостасе других советских медалей располагается после медали за взятие Кёнигсберга. Всего медалью за взятие Вены было награждено более 277 тысяч человек.